Ну а потом, ясное дело, служба в армии, священный долг. Отслужив срок, идет Григорий Александрович по зову совести и сердца снова в строй, в солдатский строй. Снова идет защищать мир и покой народа, ваш покой, уважаемые граждане. И вот Григорий Александрович работает у нас и учится, постигает правовые науки, кончает высшую нашу школу и вскоре назначается сюда, в наше краснознаменное отделение милиции, на должность начальника уголовного розыска. Что это значило? А то, что заслужил он этот высокий пост. Сколько преступлений раскрыто Григорием Александровичем, вы бы только знали. А еще больше не позволил он совершить. Сколько преступников задержано им для справедливого и законного наказания через суд, сколько краденных вещей возвращено владельцам, сколько жизней им спасено, если хотите знать. Подполковник говорит с таким напряжением и подъемом, так искренне и складно, что я ловлю себя на том, что сам с волнением слушаю его. Мне кажется, я бы в жизни так не выступил, да еще в такой момент и перед столькими людьми. И меня переполняет гордость и благодарность к этому незнакомому мне раньше человеку. Ну а что произошло в ту ночь, заканчивает подполковник. Вам расскажут товарищи, которые сами участвовали в той операции. И первое слово я предоставляю самому молодому нашему сотруднику, только начавшему под руководством Григория Александровича свой боевой нелегкий путь, Владимиру Аверкиеву. И Володя, чуть прихрамывая, подходит к микрофону. Звонкий его голос, срывающийся от волнения, разносится по двору. Это не только мой начальник. Это мой старший друг и учитель лежит здесь. И перед его гробом я клянусь на всю жизнь. Как все-таки правильно сделали, что организовали этот митинг. Сколько людей поймут, что если за них кто-то отдал свою жизнь, а еще кто-то готов ее отдать, и не на войне, когда воюют все, весь народ, а сейчас, в мирные дни, если кто-то готов отдать за других жизнь, то как же должны жить эти другие? Как должны относиться друг к другу. Перед лицом такой смерти люди могут многое решить для себя, для своей жизни дальше, для своих взглядов на эту жизнь. Сейчас мне хочется верить, что смерть Гриши оставит след в судьбах и мыслях многих людей. Мне необходимо так думать. Уж я-то не забуду Гришу Воловича. Но пусть и другие его не забудут. Все эти люди, которые пришли сюда сейчас и слышат то, что рассказывает Володя. А Володе разрешили рассказать почти всю операцию, вернее, весь ее конец. Ну так что невозможно догадаться, кто же был тот бандит и кто был с ним. Тут Володя вполне сознательно кое-что искажает. После этого бандит выскочил из сарая и кинулся бежать, рассказывает Володя замерзшим от напряженного внимания людям во дворе. За ним бросился один из наших товарищей. Бандит заметил погоню и начал отстреливаться. Многие из вас слышали эти выстрелы. Но свист пуль слышал только наш товарищ. И все-таки он продолжал преследование. В этот момент кто-то осторожно берет меня за локоть и шепчет быстро в машину, за воротами налево. Я оборачиваюсь и вижу исчезающего в толпе Петю Шухмина. И, конечно, тут же устремляюсь за ним. На нас никто не обращает внимания. Петю я настигаю уже у самых ворот. Что случилось? Случилось, что Кузьмич 5 минут назад взял Федьку. Да ну, сам. Сам. Ну, я потом маленько помог. Пришел, понимаешь, сволочь, посмотреть, кого это он уложил. Не утерпел, понимаешь. Такой психологический расчет у Кузьмича был. Глава 6. Болевая точка души. Я не понимаю. Почему Кузьмич не привлек меня к задержанию Федьки? Все-таки это я гнался за ним тогда ночью. На моих глазах он убил Гришу Воловича, и в меня он стрелял. А Кузьмич вспомнил обо мне только, когда надо было Федьку допрашивать. При моем появлении Кузьмич поворачивается ко мне, смотрит с довольной усмешечкой, чуточку даже, я бы сказал, победно, и говорит. «Вот, милый, какие дела!» Кое-что, оказывается, мы еще можем. А все-таки почему без меня? Нельзя было. качает головой Кузьмич и направляется к столу.